Еще с лестницы я заслышал в нашей квартире шум, и дверь в нее оказалась отпертою. В коридоре стоял незнакомый лакей в ливрее. Петр Ипполитович и жена его, оба чем-то перепуганные, находились тоже в коридоре и чего-то ждали. Дверь к князю была отворена, и там раздавался громовый голос, который я тотчас признал, голос Бьоринга. Я не успел еще шагнуть двух шагов, как вдруг увидал, что князя, заплаканного, трепещущего, выводили в коридор Бьоринг и спутник его, барон Р., тот самый, который являлся к Версилову для переговоров. Князь рыдал в голос, обнимал и целовал Бьоринга. Кричал же Бьоринг на Анну Андреевну, которая вышла было тоже в коридор за князем. Он ей грозил и, кажется, топал ногами, одним словом сказался грубый солдат-немец, несмотря на весь свой высший свет. Потом обнаружилось, что ему почему-то взбрело тогда в голову, что уж Анна Андреевна виновата в чем-то даже уголовном и теперь, несомненно, должна отвечать за свой поступок даже перед судом. По незнанию дела он его преувеличил, как бывает со многими, а потому уже стал считать себя вправе быть в высшей степени бесцеремонным. Главное, он не успел еще вникнуть. Известили его обо всем анонимно, как оказалось после, и об чем я упомяну потом. И он налетел еще в том состоянии взбесившегося господина, в котором даже и остроумнейшие люди этой национальности готовы иногда драться, как сапожники. Анна Андреевна встретила весь этот наскок в высшей степени с достоинством, но я не застал того. Я видел только, что, выведя старика в коридор, Бьоринг вдруг оставил ее на руках барона Р. и, стремительно обернувшись к Анне Андреевне, прокричал ей, вероятно, отвечая на какое-нибудь ее замечание: «Вы интриганка! Вам нужны его деньги! С этой минуты вы опозорили себя в обществе и будете отвечать перед судом! Это вы эксплуатируете несчастного больного и довели его до безумия, а кричите на меня, потому что я женщина, и меня некому защитить!» «Ах да, вы невеста его, невеста!» — злобно и неистово захохотал Бьоринг. «Барон, барон, шер анфан, жо вузем! Дорогое дитя, я люблю вас!» — проплакнул князь, простирая руки к Анне Андреевне. «Идите, князь, идите! Против вас был заговор, и, может быть, даже на жизнь вашу!» — прокричал Бьоринг. «Oui, oui, je comprends. J'ai compris au commencement». «Да-да, понимаю, я сразу понял». «Князь!» — возвысила было голос Анна Андреевна. «Вы меня оскорбляете и допускаете меня оскорблять!» «Прочь!» — крикнул вдруг на нее Бьоринг. «Этого я не мог снести! Мерзавец!» — завопил я на него. — Анна Андреевна, я ваш защитник! Тут я подробно не стану и не могу описывать. Сцена вышла ужасная и низкая, а я вдруг как бы потерял рассудок. Кажется, я подскочил и ударил его. По крайней мере, сильно толкнул. Он тоже ударил меня из всей силы по голове, так что я упал на пол. Опомнившись, я опустился уже за ними на лестницу. Помню, что у меня из носу текла кровь. У подъезда их ждала карета, и пока князя сажали, я подбежал к карете, и, несмотря на отталкивавшего меня лакея, опять бросился на Бьоринга. Тут не помню, как очутилась полиция. Бьоринг схватил меня за шиворот и грозно велел городовому отвезти меня в участок. Я кричал, что и он должен идти вместе, чтобы вместе составить акт, и что меня не смеют взять почти что с моей квартиры. Но так как дело было на улице, а не в квартире, и так как я кричал, бронился и дрался, как пьяный, и так как Бьоринг был в своем мундире, то городовой взял меня. Но тут уж я пришел в полное исступление и, сопротивляясь из всех сил, кажется, ударил и городового. Затем, помню, их вдруг явилось двое, и меня повели. Едва помню, как привели меня в какую-то дымную закуренную комнату со множеством разных людей, стоявших и сидевших, ждавших и писавших. Я продолжал и здесь кричать, я требовал акта, но дело уже состояло не в одном акте, а усложнилось буйством и бунтом против полицейской власти. Да и был я в слишком безобразном виде. Кто-то вдруг грозно закричал на меня. Городовой меж тем обвинил меня в драке, рассказал о полковнике. «Как фамилия!» — крикнул мне кто-то. «Долгорукий!» — проревел я. «Князь Долгорукий!» Вне себя я ответил каким-то весьма скверным ругательством, а затем... Затем помню, что меня потащили в какую-то темную каморку для вытрезвления. О, я не протестую. Вся публика прочла еще как-то недавно в газетах жалобу какого-то господина, просидевшего всю ночь под арестом, связанного и тоже в комнате для вытрезвления. Но тот, кажется, был даже и не виноват. Я же был виновен. Я повалился на нары в сообществе каких-то двух бесчувственно спавших людей. У меня болела голова, стучало в висках, стучало сердце. Должно быть, я обеспамятил и, кажется, бредил. Помню только, что я проснулся среди глубокой ночи и присел на нарах. Я разом припомнил все и все осмыслил, и, положив локти в колени, руками подперев голову, погрузился в глубокое размышление. О, я не стану описывать мои чувства, да и некогда мне, но отмечу лишь одно. Может быть, никогда не переживал я более отрадных мгновений в душе моей, как в те минуты раздумья среди глубокой ночи на нарах под арестом. Это может показаться странным читателю, некоторым щелкоперством, желанием блеснуть оригинальностью, и однако же это все было так, как я говорю. Это была одна из тех минут, которые, может быть, случаются и у каждого, но проходит лишь раз какой-нибудь в жизни. В такую минуту решают судьбу свою, определяют воззрение и говорят себе раз на всю жизнь: вот где правда и вот куда идти, чтобы достать ее. Да, те мгновения были светом души моей. Оскорбленный надменным Бьорингом и завтра же, надеясь быть оскорбленным тою великосветскую женщиной, я слишком знал, что могу им ужасно отомстить, но я решил, что не буду мстить. Я решил, несмотря на все искушение, что не обнаружу документа, не сделаю его известным уже целому свету, как уже и вертелось в уме моем. Я повторял себе, что завтра же положу перед нею это письмо, и, если надо, вместо благодарности вынесу даже насмешливую ее улыбку, но все-таки не скажу ни слова и уйду от нее навсегда. Впрочем, нечего распространяться. Обо всем же том, что произойдет со мной завтра здесь, как меня поставят перед начальством и что со мной сделают, я почти и думать забыл. Я перекрестился с любовью, лег на нары и заснул ясным детским сном. Проснулся я поздно, когда уже рассвело. В комнате я уже был один. Я сел и стал молча дожидаться долго, около часу. Должно быть, было уже около 9 часов, когда меня вдруг позвали. Я бы мог войти в более глубокие подробности, но не стоит, ибо все это теперь постороннее. Мне же только бы досказать главное. Отмечу лишь, что к величайшему моему удивлению со мной обошлись неожиданно вежливо. Меня что-то спросили, я им что-то ответил, и мне тотчас же позволили уйти. Я вышел молча и во взглядах их с удовольствием прочел даже некоторое удивление к человеку, умевшему даже в таком положении не потерять своего достоинства. Если б я не заметил этого, то я бы не записал. У выхода ждала меня Татьяна Павловна. В двух словах объясню, почему это так легко мне тогда сошло с рук. Рано утром, еще, может быть, в 8 часов, Татьяна Павловна прилетела в мою квартиру, то есть к Петру Ипполитычу, все еще надеясь застать там князя, и вдруг узнала о всех вчерашних ужасах, а главное о том, что я был арестован. Мигом бросилась она к Катерине Николаевне, которая еще вчера, возвратясь из театра, свиделась с привезенным к ней отцом ее, разбудила ее, напугала и потребовала, чтоб меня немедленно освободили. С запиской от нее она тотчас же полетела к Бьорингу и немедленно вытребовала от него другую записку, кому следует, с убедительнейшую просьбою самого Бьоринга немедленно освободить меня, арестованного по недоразумению. С этой запиской она и прибыла в участок, и просьба его была уважена.